Пятерка и четверка. Советские агенты в кругу британской элиты. Заброской нелегалов работа разведки не ограничивалась. В Англии была создана целая сеть агентов, выращенных, так сказать, со студенческой скамьи престижных учебных заведений и потом занявших видные посты не только на государственной службе, но и в британской разведке. Причем, если многие агенты постепенно как-то засветились, то главный вербовщик долгие годы был известен только как агент Скотт, и добраться до него не смогли ни контрразведчики, ни журналисты. Даже псевдоним этот впервые прозвучал лишь в 1992 году. Среди тех, кого подозревали в исполнении этой важной разведывательной роли, были сэр Дэвид Скотт Фокс, бывший дипломат, и сэр Питер Уилсон, бывший председатель Сотби. Только в наши дни газета «Таймс» опубликовала материалы, из которых следовало, что советским кротом в Оксфорде до и во время Второй мировой войны, вероятно, был Артур Уин, высокопоставленный государственный служащий. Его трудами и была создана Cambridge Ring, знаменитая кембриджская пятерка. Ким Филби, Энтони Блант, Гай Берджес и Дональд Маклин. А вот кто пятый? Споры идут до сих пор. Чаще всего называют видного деятеля британской военной разведки Джона Кернкросса. Директор ЦРУ Ален Даллес называл Cambridge Ring самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны. Существовала еще и менее известная, но ничуть не менее значимая Оксфордская четверка, о которой заговорили намного позже. Британской контрразведке достался, как говорится, остывший след. Вдобавок, среди косвенно подозреваемых начались загадочные скоропостижные смерти. Расследование предпочли прекратить. Артур Вин был известным медиком и диетологом. Работал в Министерстве технологий до самого выхода на пенсию в 1971 году. Он скончался в 2001 году, оставшись нераскрытым. Выбор вербовщика в свое время происходил очень тщательно. Русские даже заказали психологический профиль Скотта, основанный на беседах, анализе почерка и изучении его социального происхождения. Пишет об этом «Таймс». Им были выявлены десятки потенциальных агентов, молодых людей, сочувствующих коммунистическим взглядам и симпатизирующих СССР. При этом все они имели хорошее происхождение и обширные перспективы по продвижению на значимые позиции во власти и британском истеблишменте. Когда Лаврентий Палч стал наркомом и наводил порядок в своем ведомстве, Скотту было велено умерить свою активность. Не должно быть никакого массового подбора сотрудников. Однако Скотт продолжал трудиться ревностно, сообщая московским кураторам: «Если мы будем работать осторожно, в университетах, риск не очень велик. Мы можем быть практически уверены, что всегда сумеем выбрать надежных людей». Скандалы, вызванные информацией, что тот или иной видный деятель был советским агентом, будоражили Британию почти до конца XX века.